Бедный старый Фирс. Мария добилась всего, чего хотела. Не будучи причисленной к сонму небожителей, она занимала в инфокаре максимально высокое положение. Только она, из всех нанятых, имела к Платону прямой доступ в любое время дня и ночи. Через нее в обе стороны проходила наиважнейшая и сверхсекретная информация. Она определяла, стоит ли связывать с Платоном того или иного человека, а если стоит, то когда это лучше всего сделать. Весь инфокар трепетал перед ней. Куда там Марку Цейтлину? Марк мог навопить, изматерить, стереть в пыль, но быстро отходил и переключался на другую жертву. Мария же не забывала никогда и ничего, и за любое отступление от установленных ею правил следовало пусть не мгновенное, но неотвратимая кара. В ее отношениях с Платоном, если оставить за скобками интимную составляющую, ничего вроде бы не изменилось. Оставаясь с ним наедине, она частенько срывалась на обращение «Тошка», которое было в ходу в первые месяцы их близости, а теперь уже вышло из употребления. Он ласково называл ее «девочка» и всегда вставал, когда она входила к нему в кабинет, даже если в этот момент говорил по трем телефонам одновременно. И Мария видела, как при этом в глазах у него начинают прыгать коварные чертики, напустившие на нее порчу в городе Ялте. На людях она всегда называла его подчеркнуто официально, по имени и отчеству Платон Михайлович. При этом Мария даже испытывала какую-то странную радость, деля с Платоном угольки тайны, скрытые за официальным обращением. Однако в официальных словах есть своя магическая сила, и чем чаще перед глазами Марии вспыхивали угольки, тем больше они покрывались слоем пепла, огонь убивающим. Только Мария этого не замечала. А потом у папы Гриши наступил юбилей. Круглая дата. Конечно же, вся инфокаровская верхушка, загрузившись ценными подарками, вылетела на завод. И только Платон, увлекшись вязанием узелков в очередной хитроумной паутине, застрял в Москве, чем довел папу Гришу до полного отчаяния. «Завтра днем начинается торжественное собрание», обиженно басил он Марии, уже в который раз прорываясь через сложную систему инфокаровских телефонных соединений. «Я просто не понимаю. Это же неуважение!» И хотя Платон, у которого что-то не склеивалось, рвал и метал, Марии после очередного звонка удалось все же вколотить в него, что папа Гриша смертельно обижен. «Да», — сказал Платон, выныривая на мгновение из омута интриг. «Черт, как не вовремя все. Давай так. Сегодня никак невозможно. Закажи чартер на завтра. На 7 утра. Нет, лучше на 8. У нас завтра что? Суббота? Давай на 8:30. И соедини меня с папой Гришей прямо сейчас». Узнав, что Платон все-таки вылетает и даже специально заказывает для этого самолет, папа Гриша мгновенно расцвел, наговорил Марии комплиментов, а потом сказал: «Машенька, красавица моя родная, а вы-то как же? Собрались бы да с Платоном Михайловичем вместе, а? Какой подарок для меня, старика, был бы? Да и вам развеяться не вредно. Сидите там в конторе, совсем уже к телефонам приросли». «Это не мой вопрос, Григорий Павлович», — осторожно сказала Мария, чувствуя, как внутри у нее что-то приятно кольнуло, и лицу стало горячо. «Я вас сейчас с Платоном Михайловичем соединю». Она слышала, как Платон раскатисто хохочет, разговаривая с папой Гришей. Потом у нее на столе загорелась красная лампочка вызова. Когда Мария зашла в кабинет, Платон отсутствующим взглядом смотрел в стенку и сосредоточенно тер подбородок. Потом он перевел взгляд на Марию, поморгал глазами и сказал: «Так, о чем я? Ах, да! Послушай, папа Гриша хочет, чтобы ты тоже прилетела. Ты как?» «Как скажешь?» «Как скажете», — тихо ответила Мария, осознав вдруг, что ничего на свете ей так не хочется, как этого полета вдвоем. «Да», — пробормотал Платон, о чем-то размышляя. Сегодня ведь рейсов больше нет или есть?» «Сегодня больше нет», — ответила Мария, зачем-то взглянув в свою книжечку. «Последний улетел полчаса назад». «Ладно», — Платон встал из-за стола и сладко потянулся. «Завтра полетим вместе. Нам надо быть в аэропорту в 8. Давай вот как. Я за тобой заеду в 7, будь готова». Мария вернулась к себе, постояла немного, унимая дрожь в руках и коленях, решительно взяла телефонную трубку и вызвала дежурный секретариат в полном составе. Потом договорилась с косметичкой, массажисткой и в парикмахерской. В ту ночь, чтобы не попортить прическу, Марии пришлось спать, сидя на стуле и положив голову на руки. В центре комнаты с люстры свисало отглаженное белое платье, покачивающееся от ночных сквозняков. В гудках машин за окном Марии все время мерещился сигнал будильника. Она просыпалась, трясла головой, включала настольную лампу, убеждалась, что утро еще не наступило, и снова проваливалась в беспокойный пунктирный сон. Без 5:07 она в белом платье, в новых купленных вечером белых туфлях на умопомрачительно высоком каблуке и с маленькой дорожной сумкой в руке, уже стояла у подъезда, глядя на угол, из-за которого должен был вылететь Мерседес Платона. За 15 минут ничего не произошло. Только прошаркала мимо уборщица с пустым ведром и шваброй, да сосед 4-го этажа вышел прогулять собачку. Но Мария достаточно хорошо знала, что время для Платона – категория потусторонняя. Поэтому она выкурила сигаретку и положила в рот постилку, чтобы убить запах. Она начала беспокоиться, когда часы показали 7:30. При всем платоновском разгильдяйстве опоздать на торжественное собрание он никак не мог. Что-то случилось. Мария схватила за рукав гуляющего с собачкой соседа. «Вы будете здесь еще 5 минут. У меня к вам огромная просьба. Я оставлю здесь сумку, мне нужно срочно позвонить. И еще, если подъедет черный Мерседес, скажите, что я поднялась на минутку и сейчас буду». Мария влетела в квартиру, схватила трубку и стала набирать номер платоновского мобильного телефона. Телефон был глухо занят. «Какая же она дура, наверняка он сейчас звонит ей». Мария бросила трубку на рычаг и встала рядом, дожидаясь звонка. Потянулись минуты, телефон молчал. Мария посмотрела на часы. 7:50. Немыслимо. Она снова набрала номер Платона и облегченно вздохнула, услышав длинные гудки. На 4-м гудке Платон ответил. «Да», — скороговоркой сказал он. «Это ты, привет, говори только очень быстро». «Ты где?» — спросила Мария, чувствуя невероятное облегчение от того, что наконец-то дозвонилась и ничего страшного вроде бы не произошло. «К аэропорту подъезжаю. Где я еще могу быть? Ты что, вообще уже?» Под ногами у Марии поплыла земля. «Ты что молчишь?» — не унимался Платон. «Что-то случилось? Да говори же, в конце концов!» «Мы ведь договаривались», — срывающимся голосом пролепетала Мария. «Мы ведь договаривались... Что вы? Я уже час стою у подъезда». В трубке наступило тягостное молчание. «Черт!» — наконец прорезался Платон. «Черт, почему мне никто не напомнил?» «Слушай, девочка, ну совершенно вылетела из головы. Знаешь что? Давай быстро, хватай такси и лети сюда. Я тебя ждать не могу, но тут сразу 2 рейсовых самолета». Мария медленно опустила трубку, подошла к окну и встала, схватившись побелевшими руками, за подоконник. Телефон звонил еще 2, потом замолчал. Раздался дверной звонок. «Вы уж извините», — сказал сосед, удерживая рвущуюся вперед собаку. «Полчаса прошло, никто не подъехал. Я вашу сумочку принес». «А что с вами, вам плохо?» «Нет», — ответила Мария. «Все нормально». «Все в порядке».